Охота. Дик и Джон не двигались с места, пока шум ветра не заглушил звук удаляющихся шагов. Тогда они поднялись, выбрались из разрушенного дома и по бревну перешли через ров. «Идем в Холливуд». «В Холливуд? Когда эти разбойники стреляют в наших? Нет, я не пойду. Я должен опередить Эллиса». «Ты что, бросишь меня?» «Ну и брошу». «Дик, ты поклялся, что проводишь меня в Холливуд. Неужели ты нарушишь клятву?» «Вот что, Джон, пойдем со мной!» «Мне надо предупредить наших людей, и, если придется, постоять вместе с ними под стрелами. Тогда совесть моя будет чиста». «Ты смеешься надо мной? Люди, которым ты хочешь помочь, охотятся за мной!» «Хм, что ж поделать, Джон, я не могу поступить иначе. Их ждет смерть, а ты меня задерживаешь!» «Ричард Шелтон, неужели ты собираешься сражаться на стороне сэра Дэниела? Разве ты не слышал, что сказал Элис? Или для тебя ничего не значит пролитая кровь твоего отца? Я уже не первый раз слышу эту историю. Всем известно, что Гарри Шелтона убил сэр Дэниел на пару со священником, а ты, сын, отправляешься утешать и защищать убийцу!» «Быть может, все так и было. Откуда мне знать, Джон? Кто скажет мне правду? Кому мне поверить? Своему опекуну? Или случайно встреченному в лесу разбойнику Эллису? Посуди сам. Сэр Дэниел вырастил и выкормил меня, а ты хочешь, чтобы я покинул его людей в минуту опасности? Отец велел бы мне идти и защищать своих. Если правда, что Брэкли убил его, придет час, когда моя рука покарает сэра Дэниела. Но пока его вина не доказана и ему грозит опасность, я буду защищать его. А от клятвы моей насчет того, чтобы проводить тебя в Холливуд, ты меня сам освободишь, Джон». «Ни за что! Если ты бросишь меня, ты клятва преступник!» «Мое терпение лопнуло! Наплевать мне на тебя! Оставайся здесь, и если хочешь, отправляйся в Холливуд один! Мне некогда! Надо предупредить людей сэра Дэниела. Где-то у меня был крючок от арбалета». «Я его взял». «Отдай». «Нет, я спасу тебя против твоей воли. Если ты сейчас пойдешь к отряду Брэкли, тебя убьют, а я этого не хочу». «Ну и черт с тобой. Пойду так, безоружный. Моя гибель будет на твоей совести». «Подожди, подожди, Дик». «Что тебе нужно? Чего ты бежишь за мной? Отвяжись. Ты и так достаточно мне навредил. Уйди по-хорошему, иначе придется прогнать тебя». «Ну что ж, давай, ты сильнее. Добровольно я от тебя не отстану. Ты можешь прогнать меня только силой. Если тебе суждено умереть, Дик, я умру вместе с тобой. Если тебе суждено попасть в тюрьму, мне лучше будет с тобой в тюрьме, чем без тебя на воле». «Слушай, Джон, у меня нет сил и времени с тобой припираться. Можешь идти за мной, но если подстроишь какую-нибудь пакость, я тебя щадить не стану, так и знай». Друзья стали быстро пробираться сквозь заросли. Скоро лес поредел. Слева Дик увидел небольшой холм, поросший золотистым дроком. На вершине возвышались темные сосны. Мэтчем схватил Дика за руку и молча указал в сторону широкой долины, которая простиралась влево от холма. 10 человек в зеленых куртках поднимались по склону. Их вел сам Эллис Декворд. Его легко было узнать по рогатине, которую предводитель лесных разбойников держал в руках. Далеко внизу быстро передвигался маленький конный отряд в красно-синих камзолах. Солнечные лучи сияли на стальных шлемах, а по временам, когда деревья редели, с холма можно было разглядеть Селдона и его людей. 7 всадников скакали рысью, спеша исполнить приказание сэра Дэниела. «Они заехали слишком далеко в лес. Теперь, чтобы спастись, им надо двигаться вперед, а ни в коем случае не возвращаться. Видишь поляну, в середине которой растет маленькая роща? Там они были бы в безопасности. Только бы они доскакали до этого места, а там уж я позабочусь их предупредить». В этот момент всадники остановились и, сбившись в кучу, стали прислушиваться и показывать куда-то пальцами. Насторожиться их, должно быть, заставил глухой пушечный рев, который ветер доносил до них издалека. Похоже, сражение передвинулось к востоку. Значит, счастье вновь изменило сэру Дэниелу и лордам Алой Розы. Дик промолчал и еще быстрее зашагал вперед, стиснув зубы. Конный отряд снова двинулся в путь и скоро добрался до открытой поляны, заросшей вереском. Лес вдавался в нее длинным узким клином, доходившим до самой тропы. Едва всадники очутились на открытом пространстве, как в воздухе мелькнула стрела. Один из воинов красно-синим всплеснул руками, конь его поднялся на дыбы, и оба рухнули на землю. Следующая стрела описала в воздухе широкую дугу, и второй всадник рухнул в пыль. Третий воин начал было слезать с коня, но от неожиданности выпустил узду. Его перепуганный конь помчался вперед галопом, волоча хозяина за ногу по земле, колотя об камни, топча копытами. Четверо оставшихся в седле людей Селдона разделились. Один, громко крича, поскакал назад к перевозу. Трое, бросив поводья, понеслись во весь опор вперед. Вскоре один конь упал, сраженный метким выстрелом. Всадник успел вскочить на ноги и побежал вслед своим товарищам, пока и его не настигла стрела с черным оперением. В следующую минуту еще один воин упал на землю. Теперь из всего отряда оставался в живых только Селден, но и у него уже не было коня. Селден с яростным воплем натянул свой лук и наугад пустил стрелу в чащу леса. Ему повезло, кто-то вскрикнул от боли. Отбросив лук, Селден помчался вверх по склону, как раз туда, где лежали, затаившись, Дик и Мэтчем. Лесные удальцы принялись обстреливать беглеца всерьез. Селден метался на бегу то вправо, то влево, чтобы не дать преследователям как следует прицелиться. Разбойники растерялись. Кто-то из них трижды свистнул. Издалека донесся ответный свист, и скоро весь лес наполнился шумом шагов и треском ветвей. Началась настоящая облава, но тем не менее ни одна стрела не попала в Селдена. Еще немного, и он был бы спасен. Дик держал наготове арбалет, готовясь прикрыть беглеца. Селден находился всего в 50 метрах от Дика и Джона, как вдруг он словно споткнулся и упал на колени. Было видно, как мужественный воин, превозмогая боль, умудрился вытащить черную стрелу из правого бедра и с трудом поднялся на ноги. Дик вскочил и замахал ему рукой. «Сюда! Сюда, Селден! Мы поможем тебе! Скорее!» Вторая стрела попала Селдену в плечо и, угодив между пластинами лат, пробила куртку. Беглец неловко взмахнул руками и рухнул на землю. Потрясенный Дик словно остолбенел. Он стоял во весь рост на вершине холма, словно специально подготовленная мишень для лесных стрелков. Они заметили его и устремились к холму, на ходу прицеливаясь из луков. Кое-кто даже натягивал арбалеты. Дику грозила неминуемая гибель. «Не стрелять, ребята! Взять его живьем! Это сын Гарри Шелтона!» — раздался совсем рядом голос Эллиса Декворта. «Беда! Мы попались! Бежим, Джон, скорее!» «Бежим!» Друзья повернули назад и помчались через сосновую рощу прочь с вершины холма.